Николай Свечин. Банда Кольки Куна. Глава первая. Весточка с востока. Лыков ходил по тихой, опустевшей квартире на Маховой. Ходил бесцельно. Мебель была уже вывезена и большую часть продана. Вещи раздали кому попало. С тех пор, как сыщик овдовел, жить в прежних хоромах ему стало невмоготу. Варенька умерла, дети разъехались. Исчезли горничные, сделались офицерами лихие юнкера, друзья сыновей. Жизнь ушла из огромной, прежде шумной и веселой квартиры. Коллежский советник, немного обвыкнув, начал искать жилье попроще. Обвык — это так лишь говорится. Как можно привыкнуть к тому, что ты теперь один? Да, Шурочка в Париже нянчит его Лыкову внучку. И два подпоручика служат в первом туркестанском стрелковом батальоне. Письмами стервицы папашу не балуют. А будто сам он в их годы много думал о родителях. Чего теперь обижаться? Им жить, а ему стареть. Неделю назад сыщик нашел себе небольшую четырехкомнатную квартиру в новом доме на Стремянной улице. Одна комната предназначалась для кухарки Нины Никитичны. Пожилая, аккуратная женщина нянчила еще близнецов, когда те под стол пешком ходили. Сейчас она осталась при Лыкове вести его немудреное хозяйство. Сыновья вступили, наконец-то, во владение заповедным имением в Костромской губернии. Но прежние порядки сохранили. Титус все так же хозяйствовал, советуясь с собственниками по важным вопросам. Доходы шли в равных долях двум подпоручикам и одной парижанке. Еще 10 000 в год получал Алексей Николаевич. Сыновья настояли. Одинокому человеку, да при полковничьем жаловании, этого хватало за глаза. Овдовев, сыщик еще больше погрузился в вопросы службы. Других интересов уже и не осталось. А служба становилась все труднее, все опаснее. На календаре был май 1905-го. В стране творилось черт знает что. Лыков сложил в портфель фотографии и письма, те, что еще не перевезли на Стремянную, и собрался уходить. Скоро сюда въедут новые жильцы, прощай, Маховая. Вдруг в дверь позвонили. Не иначе швейцар принес почту. Нина Никитична жила уже по новому адресу, и Лыков пошел открывать сам. К его удивлению, в дверях стоял молодой артиллерийский капитан, совершенно сыщику незнакомый. Капитан был строен и красив особой восточной красотой. Лыков прошлым летом изъездил вдоль и поперек весь Кавказ, и сразу понял, что перед ним бакинский татарин. Бакинский татарин, азербайджанец. Зачем им понадобился питерец? Наверное, какое-то эхо неприятной истории с тифлисским казначейством. Сыщик разорил его в ту командировку, накрыв с поличным шайку мошенников. Во-первых, участвовали высшие чины Кавказской администрации, тифлисские бандиты и городские абреки. Смотри книгу «Тифлис, 1904». Лыков едва выжил в мясорубке, в которую неожиданно вылилось его дознание. И не хотел теперь вспоминать страшных минут. Капитан и сыщик какое-то время разглядывали друг друга, затем артиллерист спросил. «Простите, я не ошибся. Мне нужен Алексей Николаевич Лыков». «Да это я», — питерец посторонился, впуская гостя. «С кем имею честь? Вы не из Тифлиса?» Татарин засмеялся. «Нет, я из японского плена. 11 мая, 2 дня назад, сошел с парохода в Одессе и прямо к вам». Лишь тут Лыков заметил, что капитан прячет за спиной палку. И сапоги на нем были особенные. Один форменный, а второй синего сукна, ортопедический. «Из японского плена? Ах, видимо, вас отпустили по ранению», — сообразил Алексей Николаевич. «Именно. Так вы артурец?» «Артурец — участник обороны Порт-Артура. Проходите, присаживайтесь. Это большая честь для меня — принимать вас. Мебель вывезли, но вот там осталась пара стульев. Артиллерист снял потертую шинель, аккуратно поместил на вешалке. Рядом пристроил шашку с анинским темляком. Потом, заметно прихрамывая, прошел в зал и сел. Вытянул раненую ногу, потер ее машинально, но перехватил взгляд хозяина и тут же отдернул руку. — А, уже почти зажило. Лыков вспомнил, что писали на днях газеты. В Одессу прибыл пароход «Инкува». На нем вернулись на родину около 300 офицеров и солдат из пленного гарнизона Порт-Артура. Нижние чины все были после ранения, и японцы отпустили их домой будто бы из человеколюбия. На самом деле, конечно, не хотели кормить и лечить, но люди все равно радовались, оказавшись дома. Офицеры же, в отличие от солдат, должны были дать слово, что не примут участие в продолжающейся войне. И те из них, кто счел возможным так поступить, тоже вернулись на Инкуле. Тем более, что государь особой телеграммой разрешил им это. Алексей Николаевич, наконец, внимательно рассмотрел незнакомца, проникаясь к нему уважением. Артурцы дрались храбро, многие из них погибли. Выжившие попали в плен по решению коменданта крепости, генерала Стесселя. Тут не было их вины, и бесчестия тоже не было. На шее капитана красовались Анна второй степени с мечами, а на кителе Владимир четвертой степени с мечами и бантом. Боевой офицер и пролил кровь. Колен вон до сих пор не гнется. — Так вы, сын Кулы, дали слово и вас отпустили? — А вот и нет, — рассмеялся офицер, показав испорченные скорбутом зубы. Скорбут — цинга, которой особенно страдали участники обороны Порт-Артура. — Слова никакого им не давал. — Вот еще. Я хочу вернуть должок этим самонадеянным японцам. Но перехватил взгляд хозяина, виновато ёйкнул и закрыл рот рукой. — Пугаю всех своим видом, извините. Там плохо было насчет довольствия. Все болели цингой, даже офицеры. Японский доктор прописал мне лимонные апельсины. 2 месяца плыл на корабле, кушал эти лимоны. А до сих пор не прошло. — Как же тогда вас отпустили, если вы слова не давали? — Ранение помогло, — пояснил капитан. — Нога была в таком состоянии. Ихние врачи смотрели, да и руками развели. Сказали, раньше, чем через полгода ходить не смогу, не то что воевать. А Микадо велел к этому времени уже закончить кампанию. Ну и с... как это... смилостивились. — Вот! — опять засмеялся артиллерист. — Извините, немножко нехорошо говорю по-русски. — Зато хорошо воюете, судя по наградам, — улыбнулся в ответ Лыков. Незнакомец нравился ему все больше. — Так значит, опять в Маньчжурию? Ведь если обязательств вы никаких не давали, то и препятствий к этому нет. — Препятствие вот оно! — капитан похлопал себя палкой по суконному сапогу. — Еще не зажила собака. Генерал-инспектор артиллерии может не отпустить. Оставит долечиваться. А там и война, тю-тю. Сейчас я должен сначала представиться государю. Попрошу его разрешить на фронт через голову великого князя. Великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии. Вдруг получится. Как считаете, Алексей Николаевич? Государь соблаговолил наградить меня Георгиевским крестом. Имею я право на просьбу вернуться в маньчжурскую армию? — Так вы к тому же и георгиевский кавалер. — Крест пока не купил, — смутился капитан. — А у вас ведь солдатский еще с турецкой войны. — Откуда вам это известно? — поразился Лыков. Гость сразу посерьезнел. — Позвольте, наконец, представиться. Али Ага Шехлинский, командир полубатареи Забайкальского артиллерийского дивизиона. У меня для вас письмо. Секретное. Из Циндао. Впоследствии вошло в обиход другое название. Циндао. Но в 905 году говорили и писали так. Алексей Николаевич вскочил в сильном волнении. Из Циндао? Точно так. Вы видели его? Как же иначе я мог получить письмо? Усмехнулся Шехлинский. В прошлом году перед отъездом на войну барон Таубе открыл Лыкову важный секрет. 15 лет назад друзья вместе приплыли на Сахалин. Военное министерство внедряло особо секретного агента, будущего резидента по Германии. Сложным путем через побег с сахалинской каторги и многолетнее оседание на Дальнем Востоке человек должен был создать убедительную легенду. Такую, чтобы немецкая разведка не подкопалась. Этим агентом был Федор Ратманов по кличке Буфаленок, сын давно погибшего друга Алексея Николаевича. Смотри книгу «Мертвый остров». Под видом мошенника Фридриха Гезе он будто бы собирался начать новую жизнь. А именно, из беглого каторжника вырасти в почтенного торговца и уважаемого человека. Германские негацианты в далеких колониях отличаются особой спайкой. Там у них свои клубы, куда нет ходу посторонним. А любовь к Фатерланду возведена в обязанность. И любой из них беспрекословно выполнит тайное поручение военного флота, который рыскает по всей Океане в поисках новых баз. Хороший способ проникнуть в разведку — стать ее мелким, но проверенным помощником, а потом уже с репутацией и капиталами перебраться в Германию. Так вот, по словам Таубе, Фридрих Гезе поселился в Цинтау. Его врастание в среду завершено. Он свой человек в этой колонии, богат, успешен и на хорошем счету у военных. Еще несколько лет, и Гезе сможет репатриироваться. Цинтау. Порт на южном берегу полуострова Лаошань в провинции Шэньдун был отобран немцами у Китая в 1897 году. Поводом, как всегда, послужило убийство пары миссионеров. На самом деле место для военно-морской базы выбрал сам начальник Тихоокеанской эскадры Альфред фон Тирпиц. Поблизости было много высококачественного угля, что важно для крейсеров. Под дулами их орудий Китай вынужден был передать германцам в аренду на 99 лет бухту Кяо-Чусоу с поселком Цинтау и 50-километровую зону вокруг. Современное название — бухта Цзяо-Джоу-Вань. Немцы очень быстро превратили поселок в первоклассный порт с судоремонтными мастерскими, складочным местом эскадры и огромными торговыми оборотами. Известно, что у колбасников армия и торгово-промышленный капитал всегда идут рука об руку. И вот теперь письмо оттуда, переданное с оказией. Это может быть только послание Буфаленка. Коллежскому советнику очень хотелось скрыть конверт, но он понимал, что делать это надо в присутствии Таубе. А у барона появятся вопросы, и сыщик решил сначала получить на них ответы. «А как вы попали в Цинтау? Алиага... Простите, как вас по отчеству?» «Полностью меня зовут Алиага Хаджи Измаил Бек Оглы», — опять рассмеялся капитан. Видимо, он был весельчак. «Товарищи обращаются Алиага. Валяйте и вы также. А в Цинтау у нас раненых и увечных привезли сразу после освобождения из плена. Мы провели там месяц в ожидании парохода. Нижние чины помещались в лагерных бараках, а мы, офицеры, в гостиницах, с удобствами, как полагается, гуляли по городу, у кого ноги ходят, развлекались. Когда еще попадешь в такое место?» «Понял. Там и познакомились с господином Гезе?» Лыков с запинкой выговорил новое имя Буфаленка. Шахлинский заметил это и пояснил. «С Гезе, или как там его на самом деле, мы познакомились в первую же неделю. Катались вместе на шампуньке». «На чем, простите, — опешил сыщик. — На шампуньке. Это обывательская шлюпка, так у них называется. Правят ею китайцы, возят туристов по бухте. Ну, мы оказались на одной посудине. Он все присматривался ко мне. Я сразу почуял, германцу что-то надо. И по-русски говорит лучше меня. Потом он пригласил меня в ресторан. Еще неделю мы встречались, словно бы невзначай. И вот однажды, после Бергалле, Гезе позвал к себе в гости. У него хороший особняк на берегу, у подножья горы Ильтис. Вас одного? Да, мы всегда общались без посторонних. И там, дома, он вручил вам это письмо? Два письма, удивил Алексей Николаевич Шахлинский. И тут же пояснил. Одно он прямо заявил для отвода глаз. Если германцы заметят наши встречи и захотят обыскать мои вещи. Там адресом какой-то воспитатель приюта здесь, в Петербурге. В нем Геза воспитывался с детства. Так сказал, да. Будто бы ему по старой памяти негациант и написал. А настоящий пакет, вот этот, он просил всегда носить при себе и ни при каких обстоятельствах не оставлять в гостинице. А как приеду в столицу, сразу вручить его вам. У Выкова уже кончалось терпение. Хотелось скорее узнать, что в конверте. Но нужно было сначала проститься с нежданным гостем. А тот не спешил уходить. Он мялся, потом сказал. Алексей Николаевич, Геза или кто он там на самом деле, кое-что рассказал о вас. Про Георгиевский крест и не только. Я знаю, что вы служите в полиции, что у вас друзья в разведочной службе военного министерства. Сыщик заерзал. Геза доверился мне потому, что деваться было некуда. Вступился за Буфаленка капитан. И ордена мои сыграли роль. Так вот про вас. Понимаете, я никого здесь не знаю. А мне нужен совет, спросить некого. А вы георгиевский кавалер, и видно, что человек достойный. Выскажите свое мнение, и я уйду, понимая, как вам не терпится заглянуть в бумаги. Я весь внимание, уважаемый Олега. Ну, что у вас за вопрос? Он моральный. Вот какой вопрос. Как быть, не знаю, вы старше вдвое, а у нас на Кавказе старших очень уважают, да. Вот что хочу спросить. Помните, я говорил, что буду представляться государю? Да, он в обязательном порядке принимает всех офицеров, участников обороны Порт-Артура. Я знаю, кивнул Шехлинский. И увидеть его величество — большая честь. Однако мои товарищи там в плену. Вся их вина в том, что они не ранены, как я, и отказались дать подписку японцам, что не станут впредь воевать с ними. В нашей бригаде все отвергли, как один человек, и сидят там сейчас бедные, горюют. А я государю. — Ну и что? — не понял вопроса коллежский советник. — В чем же ваша вина, если вы попали под пулю? — Под осадную шрапнель я попал, а не под пулю, — поправил собеседника Шехлинский. И взволнованно продолжил. Ну, как же вы не понимаете? Мои товарищи достойны чести беседовать с государем не меньше меня, но пока лишены ее. Чем же я лучше них? Только тем, что ранен. Вот кончится война, они вернутся. Тогда все вместе к нему и пойдем. Лыков всегда любил кавказцев за их особые представления о чести. То, что для коренного русака кажется в порядке вещей, для горцев выглядит иначе. И сейчас капитан с негнущейся ногой и цинготными деснами стесняется представляться императору, потому лишь, что его боевые товарищи не могут пойти с ним. Он готов ждать их возвращения из плена. Хотя беседа с самодержцем — несбыточная мечта любого офицера. — Не знаю, что вам посоветовать, — обескураженно ответил хозяин гостю. — И так, и этак можно поглядеть. Государь очень занятой человек. Когда еще будет такая возможность? — А как бы вы сами поступили на моем месте? — Я? Лыков надолго задумался, а потом честно ответил. — Я бы дождался товарищей. Извините, если вы желали услышать другое. Но Шехлинский посветлел лицом, крепко пожал сыщику руку и сказал. — Вот и я подожду. Рад получить поддержку своим мыслям. Алиага Шехлинский так и не пошел в тот раз представляться государю. Он сделал это лишь 26 ноября 1905 года на приеме для георгиевских кавалеров. Мужчины простились по-дружески. Алексей Николаевич еще раз поблагодарил Артурца за доставку письма и попросил сохранить всю историю в тайне. Едва дверь за капитаном захлопнулась, Лыков разорвал конверт. Не удержался. Хотя следовало передать его Таубе невскрытым. Внутри оказался другой пакет, запечатанный сургучом. Сыщик, дрожащими от нетерпения руками, взломал его и вытряхнул на стол несколько густо исписанных листов. Взял верхний и прочитал. «Дорогой Алексей Николаевич, это я. Понимаю, что нарушил все правила и получу, сам знаете, от кого взбучку. Но не мог упустить такую возможность. Капитан — человек надежный, а тут такие дела». Дальше он читать не стал и подбежал к телефону, крутанул ручку, велел барышне соединить его с номером, который помнил наизусть. Когда в трубке раздался голос генерал-майора Таубе, сказал: «Тот Лыков, надо срочно встретиться». «Привет, Алексей». «Срочно не могу, у меня через час лекция по военной статистике». Вернувшись из Маньчжурии без руки, Таубе с трудом добился, чтобы его оставили в строю. Назначенный преподавателем Николаевской академии, Академии Генерального штаба, он относился к своим новым обязанностям очень серьезно. Вдруг придерутся к чему-нибудь и выгонят из армии. Лыков понимал это и решил не спорить. «Хорошо. Когда ты освободишься?» «В 6 выйду из аудитории, всем окажусь дома. Я буду ждать тебя там».